Вся ближняя к нему часть леса была в огне. Над деревьями клубился дым. Подножья стволов уже потрескивали, загоревшись в раскаленном потоке лавы. Колонисты остановились у берега озера на расстоянии полумили от устья Красного ручья. Близилась минута, от которой зависела их жизнь или смерть. Сайрес Смит никогда не терялся в критических обстоятельствах. Зная, что перед ним люди, способные выслушать самую горькую истину, он сказал: «Может быть, озеро остановит поток лавы, и в таком случае часть острова будет спасена от полного опустошения. Но весьма возможно, что лава разольется по лесам Дальнего Запада, все уничтожит, и на острове не останется ни единого растения. Тогда нас ожидает смерть на голых скалах, и долго ждать ее не придется, ибо остров взлетит на воздух». «Это что же?» — воскликнул Пенкроф и, скрестив на груди руки, топнул ногой о землю. «Значит, нечего нам и трудиться над постройкой судна?» «Пенкроф», — ответил Сайрес Смит, — «долг свой надо выполнить до конца». В эту минуту река расплавленной лавы, проложив себе дорогу среди прекрасных деревьев, которые она быстро пожирала, подобралась к озеру. На пути ее поднимался бугор, и будь тут подъем круче, он мог бы остановить поток. «За работу!» — крикнул Сайрес Смит. Замысел инженера сразу поняли. Он решил возвести плотину и таким образом направить поток лавы в озеро. Колонисты помчались к верфи, принесли оттуда лопаты, кирки, топоры. При помощи земляных насыпей и завалов из срубленных деревьев им удалось за несколько часов сделать плотину высотой в 3 фута и длиной в несколько сот шагов. Когда они кончили работу, им казалось, что она длилась всего лишь несколько минут. Успели как раз вовремя. Расплавленная лава уже подползла к перемычке. Поток ее вздулся, как река в половодье, стремящаяся выйти из берегов. Казалось, вот-вот он одолеет единственную преграду, которая могла помешать ему затопить леса Дальнего Запада. И все же плотина сдержала его. Была ужасная минута. Огненная река остановилась, словно в нерешительности. Но вдруг устремилась в озеро Гранта, падая с обрыва высотой в 20 футов. Едва дыша, застыв недвижно, онемев, колонисты смотрели на совершавшуюся перед ними борьбу двух стихий. Шла битва воды и огня. Какое зрелище! Чье перо могло бы описать эту чудесную и страшную битву? Чья кисть могла бы ее нарисовать? В озеро низвергались струи кипящей лавы, и вода с шипением обращалась в пар. Белые клубы взлетали на огромную высоту и кружились вихрем, словно кто-то внезапно открыл клапаны исполинского парового котла. И как невелико было количество воды в озере! В конце концов, огонь осушил бы его, потому что убыль воды не пополнялась, а страшная огненная река, который питал неистощимый источник, неустанно катила все новые волны расплавленной массы. Падая в озеро, лава тотчас же застывала, превращалась в каменные глыбы, и, громоздясь друг на друга, они вскоре уже поднимались над водою. По их поверхности скользили и скатывались в воду новые струи лавы и тоже каменели, но скоплялись ближе к середине озера. Таким образом вырастала каменная гряда, грозившая заполнить всю котловину озера, а оно не могло выйти из берегов, так как воды его обращались в пар. Над озером раздавалось оглушительное шипение и треск. Ветер подхватывал и уносил к морю облака испарений, и там они, охлаждаясь, рождали дождь. Каменная дамба все удлинялась. Глыбы затвердевшей лавы громоздились друг на друга. Там, где только что простиралась спокойная водная гладь, вздымалось скопище дымящихся скал, как будто землетрясение вздыбило дно озера рифами. Вообразите себе поднятые ураганом огромные волны, внезапно скованные льдом на 20-градусном морозе, и вы получите некоторое представление — о той картине, какую являло собою озеро через 3 часа после вторжения в него все сокрушающего потока лавы.